дней, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес, словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. А снег все шел, как символ чистоты, Христом искупленной моей души. Слышен голос где-то с высоты, собой, и на землю грязную чистоту нес.